что вас нужно принять срочно, объяснил я. Сначала пройдите к Асакури-сану. Он невролог и по совместительству нейрохирург. Если консилиум решит проводить операцию, то ею займется именно он. Теперь я с особой радостью отправлял больных к Асакури-джуну, поскольку знал, что пьяным он на операцию не придет. Теперь такой риск стремится к нулю. Договорились, Кацураги-сан, кивнул Ацухита. Как пройду всех врачей, сразу же вернусь к вам. Ацухита Макиши покинул мой кабинет, а я бегом направился на первый этаж. Если у экстренного пациента действительно резко выраженный пролапс прямой кишки, то ему потребуется срочное хирургическое вмешательство. Сакамото Рин стояла около кабинета неотложной помощи. Девушку трясло. Рядом с ней стояла ее двоюродная сестра Сакамото Фумика, заведующая нашей регистратурой. Она успокаивала Рин, которая, казалось, вот-вот потеряет сознание. «Что у вас тут происходит?» – спросил я. «Где пациент? Простите меня, пожалуйста, Кацураги-сан, я больше не смогла оставаться с ним, чуть не плача», – призналась медсестра. «Это для меня слишком, очень страшно. Пройдите, пожалуйста, к нему, скоро подойдет Рейса и Масаши, но пока что, я боюсь. Прошу вас, Кацураги-сан, не обижайтесь на мою сестру», – обратилась ко мне Фумика. «Видимо, для нее это перебор. Да успокойтесь вы обе», – перебил их я. «Не стану я никого ругать. Вы чего? Я прекрасно понимаю, от некоторых патологий действительно мурашки по коже. Знал я одного коллегу, который, к примеру, на родах терял сознание, хотя был хирургом. Эту историю рассказывала мне гинеколог Фудзи Мадока. Речь шла о ее муже. В этом нет ничего сверхъестественного, просто не каждый может наблюдать за страданиями пациента. Особенно, если при этом он не на хирургическом столе под наркозом, а ожидает помощи, терпя боль без анестезии. «Все, Сакамото-сан, возвращайтесь в кабинет», — сказал я. «Сделайте себе чай. Пациентам скажите, что я немного задержусь». «Спасибо вам, Кацураги-сан», — кивнула девушка и поспешно скрылась из виду. Фумика поклонилась мне и тоже удалилась в регистратуру. «Что ж, а мне отступать некуда. Нужно помочь пациенту, и поскорее». Я вошел в кабинет неотложной помощи. На кушетке лежал огромный мужчина. Настоящая гора мышц. Рядом с ним суетился второй, точно такой же спортсмен. Он был бледен от напряжения. «Вы, Кацураги-сан?» Тут же бросился ко мне он. «Да», кивнул я. «Отойдите, мне нужно осмотреть пациента». «Ему так и не ввели болеутоляющие?» «Ввели», кивнул сопровождающий. Медсестра хирурга приходила. Сам хирург еще не был. «Боже, Кацураги-сан, это такой кошмар». Шинигури-сан только пришел в сознание. «У него был шок, понимаю», кивнул я. «Шинигури-сан, не двигайтесь. Я аккуратно осмотрю ваш задний проход. Хотите, чтобы сопровождающий вышел из кабинета?» «Нет», простонал пациент. «Пусть останется. Все в порядке. Это мой тренер». «Хорошо», кивнул я. «Пока я осматриваю, расскажите, что случилось». «Я не представился», встрял в разговор второй качок. «Меня зовут Такахаси Кура, и, боюсь, что в произошедшем виноват я». «Почему вы?» – уточнил я, аккуратно освобождая бедра Шинигури от одежды. Хоть я и задал этот вопрос, но мне уже было понятно, что произошло с больным. Нечасто мне приходилось встречаться с такой патологией, но все же я уже видел такую клиническую картину, и почти всегда она была связана с одной и той же причиной. «Шинигури-сан шел на рекорд», — произнес Такахаси Кура. «В смысле, его личный рекорд, не мировой. Это не имеет значения», — помотал головой я. «Он поднял тяжелый вес, сколько?» «Почти поднял», — прошептал Такахаси. «350 килограммов. И в процессе случилось это?» «Да», — уточнил я. «Да», — он резко закричал, а потом... «Боже, мы думали, что из него все внутренности наружу пошли, Кацураги-сан», — принялся тараторить тренер. «Скажите, еще можно что-то сделать? Мы можем как-то его спасти?» «Может, не переживайте», — произнес я. «Шинигури-сан, скажите, что сейчас чувствуете, и что чувствовали до анестезии?» Внешняя ситуация обстояла крайне плачевно. Одно тело, когда происходит пролапс, выпадение нижнего отдела прямой кишки, и совсем другое, когда снаружи оказывается почти весь орган. «Да была у меня уже такая проблема, Кацураги-сан», признался Шинигури. «Не первый день мучаюсь. Я тяжелой атлетикой занимаюсь давно. Еще и запорами страдаю из-за белковой пищи. В общем, выпадала уже прямая кишка. Но я раньше сам ее вправлял. Правда, всегда думал, что это обычный геморрой. Кстати, может, это и вправду геморрой, просто резко выраженный, ну там, надулись узлы, кровью налились. Нет, нет, Шинигури-сан, поверьте мне на слово, геморрой выглядит не так, хотя он у вас тоже имеет место быть, объяснил я. Как часто раньше происходило выпадение? Ну, обычно сразу после туалета, то есть, я бы даже сказал, что это происходило постоянно после туалета, произнес он. Говорить об этом мужчине было тяжело, и я прекрасно его понимал. По статистике, именно мужчинам всегда труднее принять заболевания заднего прохода, поскольку они психологически воспринимаются, как что-то унизительное. Даже на колоноскопию, обследование кишечника с помощью трубки с камерой, более охотно соглашаются женщины, чем мужчины. Хотя это мероприятие одинаково неприятное для обоих полов. Так, Шинигури-сан, твердо произнес я, заметив, как он стиснул зубы и начал не на шутку напрягать все свои мышцы. Я вижу, что вы делаете это не из-за болевого синдрома. Выдохните, никто не пытается вас пристыдить или уязвить. Вы в клинике, вас осматривает врач, все хорошо. Просто разговаривайте со мной, не отдавайтесь эмоциям. Ладно, простите, Кацураги-сан, всхлипнул он. Шинигури-сан, я впервые об этом слышу, воскликнул Такахаси Кура. Почему вы не рассказывали мне о своих проблемах? Мы бы уже давно прекратили тренировки. Разумное замечание, Такахаси-сан, но крайне неуместное, перебил тренера я. Не трогайте его сейчас. Дайте человеку понять, что ситуация серьезная, но решаемая. Мы можем это исправить. Хорошо, простите, пожалуйста, кивнул Такахаси, поклонился сначала мне, потом пациенту и отошел в сторону. Шинигури-сан, а кроме походов в туалет, решил уточнить я, происходило выпадение в других ситуациях, к примеру, при легких физических нагрузках или во время передвижения. При легких нагрузках бывало несколько раз, признался он, нес тяжелые пакеты, в заднем проходе возникало боль и ощущение будто в туалет хочется. Приходил домой, а там опять, это, а без нагрузок? Продолжил расспрос я. Один раз, ответил Шинигури, один раз это случилось внезапно, без каких-либо предпосылок, то есть выпало ни с того, ни с сего, паршиво, практически третья стадия, среднетяжелое течение пролапса прямой кишки. Откуда взялось это заболевание, мне тоже предельно ясно. Такая патология возникает по нескольким причинам, и все они собрались в одном человеке, который лежит сейчас передо мной. Основная причина – увеличение внутрибрюшного давления. Это явление возникает из-за высоких физических нагрузок, а в частности, из-за поднятия тяжестей. Кроме того, нарушение стула, запоры и другие воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта могут послужить триггером для возрастания давления. Шинигури поднимал сотни килограммов регулярно, страдал от запоров и хронического панкреатита. Газов в его кишечнике – литры. Все это мне было прекрасно видно благодаря анализу. Но был и еще один нюанс. Наследственная недостаточность мышц заднего прохода. Эту подсказку подбросил мне клеточный анализ, когда я осматривал прямую кишку и окружающие ткани Шинигури. Может быть, его скелетные мышцы были невероятно сильны и способны поднять вес в несколько раз превышающий вес тела больного, но с мускулатурой кишки ситуация обстояла иначе. Слабая, рыхлая, да еще и с плохой иннервацией. Другими словами, нервная система была плохо связана с прямой кишкой пациента, и это могло послужить самым первым триггером. Обычно из-за такой легкой, едва заметной патологии человек всю жизнь мучается из-за запоров. И ни один врач не поставит верный диагноз, потому что причина лежит очень глубоко, среди миллионов мышечных волокон. В кабинет неотложной помощи вошел Рейса и Масаши, хирург, с которым мы уже очень давно не виделись. Кацураги-сан, с возвращением вас, улыбнулся он. Как там обстоят дела в Индии? Спасибо, Рейса-сан, я тоже рад вас видеть и в свободное время обязательно расскажу, как провел отпуск, но сейчас нам нужно разобраться с пациентом. А что там такого срочного? Пожал плечами он. Моя медсестра сказала, что Рейса замер, увидев состояние заднего прохода Шинигури. Я ее убью, прорычал он. Рейса-сан, удивился я. Она сказала мне, что здесь обычная неущемленная грыжа, воскликнул он. Я потому и не спешил, принимал диабетиков после ампутации пальцев, а тут самая настоящая выпавшая, да еще и ущемленная прямая кишка. Ущемленная, разве? Я внимательно присмотрелся к пострадавшему органу, но признаков ущемления не обнаружил. Однако кровоснабжение уже начало медленно ухудшаться. Дело в том, что ущемление – это крайне опасное осложнение, которое может возникнуть из-за такого заболевания. Сосуды сожмутся, кровоток прекратится, начнется некроз выпавшей кишки, а потом инфекция и воспалительный процесс распространятся на все окружающие ткани, и придется все резать, удалять, зашивать задний проход, а после выводить колостому, и человек до конца жизни будет ходить в туалет через дырку в животе. Хорошо, что Рейс и это подметил. Нужно торопиться, срочно, в хирургию его, воскликнул Рейс и Масаши. Кацураги-сан, можете идти на прием, если захотите. Можете заглянуть к нам на операцию, но с госпитализацией я сам разберусь, не переживайте. Я положил руку на бедро Шинигури и влил в его тело заряд лекарской магии, расширил сосуды, питающие кишку, и уничтожил все бактерии, включая собственную микрофлору. Последнее, естественно, на пользу ему не пойдет, но что поделать, лучше так, чем сохранить риск развития осложнений. Зовите, если понадобится помощь. «Рейсей-сан», — сказал я и направился к своему кабинету. По пути мне встретились медсестры отделения профилактики, которые больше походили на сонных мух, чем на работниц клиники. И это при том, что я вчера потратил немало сил на предотвращение назревающего похмельного синдрома. Вернувшись к себе, принял еще десяток людей с уже привычными для меня диагнозами, много времени они не заняли. Однако на одного из них я обратил особое внимание. Но не потому, что болезнь была тяжелой. Просто мне выдался шанс испробовать на человеке весь спектр возможностей клеточного анализа. Ведь теперь общий анализ крови мне больше не нужен. Меня зовут Инадзаки Тамура. 46 лет, представился худощавый мужчина. Работаю научным сотрудником в отделе доклинических испытаний Ямамото Фарм. Более официально мне еще ни один пациент не представлялся. Рад знакомству, Инадзаки-сан, что вас беспокоит? Спросил я. Вижу, что цвет кожи у вас очень бледный. Дайте-ка отгадаю. Слабость, головокружение, одышка. Инадзаки только-только приготовился рассказывать заранее отрепетированные жалобы, но я его опередил. Он удивленно захлопал глазами, после чего произнес. Я, конечно, слышал, что вы хороший врач, но не думал, что у вас есть способность читать мысли. Просто у вас очень анемичное лицо, подметил я. Волосы выпадают, кожа шелушится. Вижу, что уголки губ и ноги страдают. Покажите-ка, как язык. Инадзаки Тамура открыл рот, и я обнаружил, что вся слизистая языка испещрена множеством трещин, а по цвету орган напоминал большую малину. Любопытно, нахмурился я. Признаки сразу двух анемий, и железодефицитной, и в 12 дефицитной. Я активировал клеточный анализ и заставил свою магию промчаться по всем кровеносным сосудам больного.